что Наташка наглухо запирается еще засветло, и поэтому даже не потрогал дверь. Расчет его был прост. Рано или поздно она выйдет именно через эту дверь по хозяйственным делам. Вон куча дровишек лежит возле сарайчика. Едва стукнет засовом, он распахнет дверь и... Ну, там видно будет, что делать. Через полчаса начал подувать ветер. Сперва тихонько, потом все сильнее и сильнее. Ветер смешивал, скручивал тонкие дождевые струи и яростно швырял на Устина целые потоки. Порой ему казалось, что кто-то опрокидывает на него полнехонькие ведра. Спрятаться от этих водяных потоков было некуда. Над дверью не было даже малюсенького навеса, и Устин только плотнее закутывал капюшоном дождевика лицо, да еще крепче прижимался к стене. Вдруг что-то громко скрипнуло рядом с ним, и он мгновенно догадался, под напором ветра дверь чуть приоткрылась в сенцы. Нащупал рукой. Так и есть. Между косяком и дверью образовалась маленькая щелка. «Ах, дурак я, осиновый!» — выругал себя Устин. «Видать, забыла она сегодня эту дверь закинуть. Мне бы попробовать ее сразу». В два приема, будто двери распахивались от ветра, он сделал щель пошире и протиснулся внутрь сенок. «Ну вот, теперь можно и тут до утра простоять», — подумал он. «Хотя постой. Может, и двери в избу вот так же забыла?» Осторожно, стараясь не скрипнуть половицами, подошел к двери и потянул ее на себя. Нет, эта дверь была закрыта изнутри на крючок. Ладно, дождемся. Бесшумно обернулся и стал спиной к стене. Впрочем, мелькнула мысль, остерегался он зря, наверное. Ветер так гудит и воет, что Наташка вряд ли может что расслышать. Да к тому же спит давно. Ветер раскрыл дверь уже настежь, загулял по сенцам, раскачивал тяжелую дверную щеколду, и она ударялась о кованную скобу. Этот звук, тонкий и пронзительный, Наташка должна услышать, если спит чутко. А услышав, вспомнит, что забыла с вечера закрыть дверь, и пойдет закрывать, пойдет обязательно. Вскоре за дверью действительно зашлепали босые ноги. Но когда дверь открылась, Устин, словно от неожиданности, сделал шаг назад. Полураздетая, голоногая Наташка метнулась к дверям сенок, торопливо захлопнула их, брякнула деревянной задвижкой и юркнула назад в избу. Она уже почти закрыла дверь за собой и едва-едва не накинула крючок. Тогда-то Устин и дернул дверь к себе. «Ай!» — взвизгнула, как ошпаренная Наташка, бросилась вглубь комнаты и там закричала еще громче. «Ай, люди!» «Тихо ты! Не режут пока!» — сказал Устин. «Кто это? Кто? Чего надо? Дядя Устин, не подходи!» «Да я и не подхожу!» «Здравствуй, Наталья Филипповна! Чего испугалась, право? Потолковать вот пришел с тобой, промок весь!» И он начал снимать задервенелый от воды дождевик. Но тут случилось неожиданное. Наташка, белевшая где-то у стены, нагнулась, схватила что-то и кинулась к окну. Устин, хотя и не видел, что она схватила, мигом понял, догадался о ее намерении. Хочет вышибить стекло и выскочить. Он кинулся наперерез. Одной рукой обхватил Наташку за шею, другой вывернул из ее рук табурет. «Ты что это? Ты что это, а?» — — выдохнул он ей в лицо. —